Глава 3. Вот потомки Аарона и Моисея, жившие в то время, когда Господь говорил с Моисеем на горе Синай. Имена сыновей Аарона: Надав, первенец Аарона, Авиуд, Элиазар и Итамар. Это сыновья Аарона. Они были помазаны в священники и назначены для священнического служения. Надав и Авиуд умерли в Синайской пустыне пред Господом, когда принесли для служения Господу чуждый огонь. Детей у них не было. Элиазар и Итамар стали служить священниками еще при жизни Аарона, отца своего. Господь сказал Моисею: «Призови племя Левия и поставь их под начало священника Аарона. Пусть они прислуживают ему. И за Аарона, и за всю общину они должны нести службу у шатра встречи, должны выполнять все работы при скинии. Неся службу за всех сынов Израилевых, они отвечают за все принадлежности шатра встречи и выполняют работу при скинии. Отдай левитов под начало Аарона и его сыновей. Левиты отданы ему из числа сынов Израилевых. Поручи Аарону и его сыновьям нести священническое служение. Если же к святыне приблизится посторонний, его следует предать смерти». Господь сказал Моисею: «Я беру левитов из числа сынов Израилевых. Я забираю их себе взамен первенцев израильских, взамен первого плода материнского чрева. Левиты будут моими, ибо всякий первенец мой. Когда я уничтожил всех египетских первенцев, я отделил и освятил для себя всех первенцев в Израиле, и первенцев людей, и первенцев скота. Они принадлежат мне. Я Господь». Господь сказал Моисею в Синайской пустыне: «Перепиши потомков Левия по родам и семьям. Перепиши всех потомков Левия мужского пола старше одного месяца». И Моисей по указанию Господа переписал их так, как ему было велено. Вот имена сыновей Левия: Гершон, Кехат и Мерари. Вот имена сыновей Гершона: Ливни и Шими с их родами. Сыновья Кехата: Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиэл с их родами. Сыновья Мерари: Махли и Муши с их родами. Таковы семьи и роды потомков Левия. От Гершона происходят род Ливни и род Шими. Это роды потомков Гершона. В них было переписано 7500 потомков Гершона, мужского пола, старше одного месяца. Роды потомков Гершона должны располагаться позади скинии, на запад от нее. Вождь потомков Гершона – Эльясав, сын Лаэла. Обязанности потомков Гершона при шатре встречи таковы. Они отвечают за скинию, шатер, его покрытие, полог на входе в шатер встречи, завесы двора, посреди которого стоят скиния и жертвенник, полог на входе во двор и веревки. Они выполняют всю необходимую при этом работу. От Кехата происходят род Амрама, род Ицхара, род Хеврона и род Узиэла. Это роды потомков Кехата. В них было переписано 8600 потомков мужского пола старше одного месяца. Они отвечают за священные предметы. Роды потомков Кехата должны располагаться на юг от скинии. Вождь потомков Кехата – Элицафан, сын Узиэла. Они отвечают за ковчег, стол, светильник, жертвенники, используемую в богослужении священную утварь, а также за завесу. Они выполняют всю необходимую при этом работу. Верховный вождь племени Левия – Элиазар, сын священника Аарона. Под его началом находятся те, кто отвечает за священные предметы. От Мерари происходит род Махли и род Муши. Это роды потомков Мерари. В них было переписано 6200 потомков мужского пола старше одного месяца. Вождь потомков Мерари – Цуриэл, сын Авихайла. Они должны располагаться на север от Скинии. Потомки Мерари хранят рамы Скинии, перекладины, столбы, опоры и все принадлежности. Они выполняют всю необходимую при этом работу. Они отвечают также за столбы вокруг двора и их опоры, колышки и веревки. Перед Скинией, на восток от шатра встречи, должны располагаться Моисей, Аарон и его сыновья. Они несут за всех сынов Израилевых службу в святилище. Если же к святилищу приблизится посторонний, его следует предать смерти. Согласно переписи, которую провели Моисей и Аарон по указанию Господа, у левитов по родам их насчитывалось 22 тысячи человек мужского пола старше одного месяца. Господь сказал Моисею: «Перепиши у сынов Израилевых всех первенцев мужского пола старше одного месяца, определи их число. Я Господь. Возьми мне левитов взамен первенцев сынов Израилевых, а скот левитов взамен первенцев скота у сынов Израилевых». Моисей, как и повелел ему Господь, переписал всех первенцев у сынов Израилевых. Первенцев мужского пола старше одного месяца насчитывалось 22 273 человека. Господь сказал Моисею: «Возьми левитов взамен первенцев сынов Израилевых, а скот левитов вместо скота сынов Израилевых. Левиты будут моими, я Господь». А так как первенцев сынов Израилевых на 273 человека больше, чем левитов, то возьми за них выкуп, за каждого по 5 шекелей, в шекелях святилища, в каждом шекеле 20 гер. Отдай эти деньги, этот выкуп, Аарону и его сыновьям. Моисей собрал выкуп за тех первенцев сынов Израилевых, которые не были заменены левитами. 1365 шекелей серебра в шекелях святилища. По указанию Господа, так велел ему Господь, Моисей отдал это серебро Аарону и его сыновьям.